и потому была особенно привлекательна. И, конечно, если бы она принудила себя присоединиться к скоплению дурочек, ее сразу можно было бы узнать, потому что она не только не истончилась бы, а наоборот уплотнилась наперекор остальным. Ун обвел взглядом нежащихся на солнце эмоционалей и увидел, что одна из них действительно осталась плотной. Он повернулся и кинулся к ней, не обращая внимания на пронзительные вопли остальных эмоционалей, которые шарахались от него, матово клубились и взвизгивали, опасаясь слипнуться друг с другом, что если такое случится на глазах у всех, да еще в присутствии чужого рационала. Это действительно была Дуа. Она не попыталась скрыться, а спокойно осталась на месте. «Дуа», — сказал он робко, — «когда ты вернешься домой?» «У меня нет дома, Ун», — ответила она. Без гнева, без ненависти, отчего ему стало совсем страшно. «Дуа, как ты можешь сердиться на Трита за его поступок? Ты же знаешь, что бедняга не умеет думать». «Но ты-то умеешь, Ун, и ты отвлекал мое сознание, пока он старался перекормить мое тело. Ведь так? Твое умение думать подсказало тебе, что ты скорее сумеешь поймать меня в ловушку, чем он». «Нет, Дуа, нет». «Что нет? Разве ты не притворялся, будто хочешь учить меня, делиться со мной знаниями?» «Да, но я не притворялся. Я на самом деле этого хотел, и вовсе не из-за того, что устроил Трит. Про его затею я ничего не знал». «Не верю». Она неторопливо заструилась прочь. Он последовал за ней. Теперь они были совсем одни среди багровых отблесков солнца. Дуа повернулась к нему. «Разреши задать тебе один вопрос, Ун. Почему ты хотел учить меня?» «Потому что хотел. Потому что мне нравится учить. Потому что это мне интереснее всего на свете, не считая того, чтобы учиться самому, конечно. И еще синтезироваться. Но неважно», — добавила она, предупреждая его возражение. «Не объясняй, что ты имеешь в виду сознание, а не инстинкт. Если ты сказал правду, что тебе нравится учить, если я все-таки могу верить твоим словам, может быть, ты сумеешь понять то, что я тебе сейчас скажу? С тех пор, как я рассталась с вами, Ун, я узнала очень много. Каким образом, не имеет значения, но это так. Я теперь эмоциональ только физически, а во всем, что по-настоящему важно, я рационал, хотя мне хотелось бы верить, что чувствовать я умею лучше остальных рационалов. И среди многого другого, Ун, я узнала, что мы такое, и ты, и я, и Трит, и все прочие триады на планете. Я узнала, что мы такое и чем были всегда». «А именно», — спросил Ун, — он был готов покорно слушать столько времени, сколько ей захочется, лишь бы она потом вернулась с ним домой. «Он вытерпит любое испытание, сделает все, что от него может потребоваться, но она должна вернуться». И что-то неясное, смутное внутри него говорило, что вернуться она должна добровольно. «Что мы такое, Ум?» «Да в сущности ничего», — ответила она равнодушным голосом, почти со смехом. «Странно, правда? Жесткие — единственный вид по-настоящему живых существ на планете. Разве они тебя этому не учили?» «Да, по-настоящему живы только они одни, потому что и ты, и я, и все мягкие, неживые существа. Мы машины, Ум. Это так, и потому-то живыми можно назвать только жестких. Неужели они тебя этому не учили, Ун?» «Дуа, это вздор!» — ошеломленно пробормотал Ун. Голос Дуа стал более резким. «Да, машины, Ун. Машины, которые жесткие сначала собирают, а потом уничтожают. Живут только они, жесткие, только они. Про это они почти не разговаривают. Зачем? Они ведь и так знают. Но я научилась думать, Ум, и вывела правду из отдельных намеков. Они живут чрезвычайно долго, но в конце концов все же умирают. Теперь они уже не в состоянии иметь детей. Солнце дает для этого слишком мало энергии. И хотя умирают они редко, детей у них нет. И их число очень медленно, но сокращается. И у них нет молодежи, которая создавала бы новое, порождала бы новые мысли. А потому старые, живущие долго-долго жесткие, томятся от скуки. И что же они, по-твоему, делают, Ум?» что?» — невольно спросил он с ужасом, к которому примешивался виноватый интерес.